7 круизеров и 4 звена дестройеров группы F строились на орбите в замысловатый боевой порядок. Ремонтник отогнали подальше с категорическим приказом затаиться, а в случае чего не геройствовать и сдаваться в плен. Адмиральский катер нырнул в пазуху на боку Тушканчика. В шлюзе стояли на вытяжку флаг-адъютант Мозер и старпом Боровский. Мозер оказался против обыкновения не в парадной форме, а в спецкостюме. И в руке у него была отнюдь не фляга с контрабандной выпивкой, а мобильный терминал. «Господин адмирал, сэр!» — начал уставное приветствие Боровский, отдавая честь. «Некогда!» — отмахнулся Рашин. «Мозер, за мной! Боровский, дозаправить катер! Немедленно!» У себя в каюте Рашин открыл сейф, достал из него несколько чехлов с дисками и сунул их в руки Мозеру. «Архив?» — удивился тот. «Вот и твое время пришло», — сказал Рашин адъютанту. «Не слабо дойти на катере до Венеры?» «Это будет рекорд, патрон!» «Значит, поставишь рекорд. Других судов у меня сейчас нет. И второго такого пилота на сверхмалое тоже. Рискнешь?» «Да это я так, патрон. От неожиданности. Дойти можно, но...» «Тогда слушай приказ. Берешь архив, даю 1.5 часа на проверку систем и загрузку ходового процессора. Через 90 минут уходишь на Венеру. Задача – выжить самому и рассказать правду о нас. Все». «Почему я, патрон?» «Скажи мне, кто еще пройдет на катере такое расстояние и не загнется? У тебя будет в обрез всего – горючего, воздуха, пищи. Кто?» «Вы, Ива Кендалл, может быть, Эссекс. Отправьте Иву, патрон!» «Я бы с удовольствием, но ты не заменишь ее здесь. Виноват, сэр!» «Кроме того, для венерианского конвента она всего лишь девчонка с кучей наград за убийство. Мало ли, как они с ней обойдутся. А ты штабной офицер, мой личный представитель. Совсем другая степень доверия. Ты сможешь объяснить миру, что случилось с группой F на самом деле. И что в действительности происходит на Земле. Я же чуть не забыл». Адмирал сунул руку в карман спецкостюма и достал еще один диск. «Посмотри по дороге. Сам разберешься, как умнее подать эту информацию. Здесь все, что успел накопать доктор Ллойд. Сам по себе этот диск уже может изменить земную историю на много столетий вперед, при условии, что попадет в третьи руки. Поэтому ты обязан дойти до Венеры. Если мы не справимся здесь, ты завершишь наше дело иными средствами. Понял?» «Я буду там через месяц, сэр. Или даже чуть раньше». «Иди, Хельмут», — сказал Рашин, чуть ли не впервые называя адъютанта по имени. «И удачи тебе». «Вы их разобьете, патрон», — сказал Мозер густо краснея. «И мне будет страшно обидно, что я в этом не участвовал».